Глава 28. Остаток дня мы со Стивеном провели порознь и в очередной раз увиделись только на следующий день, утром, за завтраком в обеденном зале. «Доброе утро!» – ровно поздоровался Стивен. Выглядел он, как обычно, спокойным и невозмутимым. «Ваша светлость, мне нужна комната для хранения лекарственных средств и проведения там алхимических опытов. Философский камень ищите». Так и крутилось язвительное у меня на языке. Вот только, боюсь, Стивен не понял бы намека. И потому я кивнула. «Хорошо, я распоряжусь. Найра Мериса выделит вам любое помещение, на которое вы укажете». Стивен наклонил голову в знак благодарности. И мы принялись завтракать. Я механически жевала то, что лежало на тарелке. Даже несмотря на содержимое. И думала о наследстве. Все, я замужем. Боги подтвердили законность брака. Где мои деньги? Где мое имущество? В завещании ни слова не было сказано о необходимости консумации брака. Или это подразумевалось само собой? Блин, и не узнать ни у кого. Стивену я несколько не доверяла. Остальные? Такие темы обычно обсуждались в кругу подруг, друзей или с глазу на глаз с юристом. У меня рядом не было ни одного, ни других. Никого не было, кроме Стивена. А он, обиженный на меня, вряд ли скажет правду. Хорошо, хоть не пришел ночью требовать брачных игр. Правильно я сделала, когда настояла на магической клятве. Иначе... Боги, что я несу? О чем это вообще? Мне наследстве надо думать, а я... В общем, завтрак прошел совсем не весело. Да и о каком веселье можно было думать в таком подвешенном состоянии? Мне не улыбалось прямо сейчас ложиться в постель с посторонним мужиком. Но и лишиться денег и имущества я не хотела. А условия точные, ясные. Никто не удосужился мне объяснить. Я чувствовал себя неумелым пловцом, которого кинули в воду и ушли, не удостоившись проверить, выплыву я или утону. И, встав из-за стола, я готова была рвать и метать. Но настроение настроением. А все же нужно было и хозяйством заниматься. И чтобы развеяться, переключиться с неприятной темы, я вызвала Найру Мерису. Первым делом дала ей указание насчет Стивена. Затем спросила, что у нас с припасами? Хватит ли для прокорма не только меня, но и моего мужа? Новый статус Стивена у Найры Мерисы удивления не вызывал. По крайней мере, внешне она никак это не продемонстрировала. Лишь кивнула. Все в порядке, ваша светлость. Сегодня на кухню принесли дичь, считай первый отстрел в этом году. Мяса на несколько дней должно хватить. А там и другие крестьяне подтянутся. Им перед первыми ярмарками деньги нужны. Вот с крупой напряг. Но пока что проживем. Разве что каши будут на завтрак чуть пожиже. Эх, ладно, прорвемся. Мясо есть уже хорошо. Тем более, совсем скоро можно будет снимать урожай Аргаши. На ней и выживем. Разобравшись с делами, я отпустила Найру Мерису и остаток дня провела за чтением, тщательно загружая мозг. Со Стивеном мы не виделись даже за обеденным столом, и я была только рада этому. А на следующий день, сразу же после завтрака, в поместье появился уже знакомый мне местный юрист. Снова пришел порталом. Дартон Шартанский, столичный поверенный, вновь представился он мне, стоя прямо в холле. Ваша светлость, я здесь, чтобы засвидетельствовать вхождение вами в наследство. Прошу, протяните ладонь. Я повиновалась. Поверенный приложил к поверхности моей ладони серебряный кругляш. Что-то нараспев произнес. И вокруг меня сразу же появился и засветился темно-синим вытянутый контур. Несколько секунд, и кокон исчез. «Поздравляю, ваша светлость!» – спокойно произнес поверенный. «Вы стали полноправной наследницей всего имущества вашего родственника. Ваши ключи и амулеты». В мою ладонь легла довольно внушительная связка. В прочитанном вами завещании добавилось несколько пунктов, в том числе и те, которые объясняют, как управлять полученным наследством. Желаю вам удачи и легкой жизни. Всего доброго. Я ошеломленно пробормотала. Спасибо. А поверенный тем временем вышел за дверь и исчез в портале. Все. Я наследница. У меня куча имущества и денег. И еще больше ответственности. Я получила то, что так хотела все это время. Наконец-то! Примечание. Философский камень. В легендах средневековых алхимиков некий реактив, необходимый для успешного осуществления трансмутации металлов в золото, великое делание, а также для создания эликсира жизни. Консумация. Термин, употребляемый иногда для одной из составляющих брака, а именно первого осуществления брачных отношений.